Только ценой Генриха VIII, презренной, кровавой, бесчестной ценой, мог бы ты купить развод с твоей женой. Ты должен был бы отречься от веры своих отцов, стать лютеранином. Спроси себя, царственный Бурбон, решишься ли ты на это? Дрожащая и бледная Анна отошла от короля. Я никогда не произнесу слов, которые вы хотели услышать, сир. Довольно я работала для света, ведь безнаказанно долго не смотрят на солнце. Оно ослепляет. Я же пока еще ясно вижу. Перед таким преступлением отступает мое честолюбие. Я остаюсь верной женой вашего брата. Анна, дорогая Анна, довольно, ваше величество, мой супруг ждет. Она отворила двери и позвала своих дам. С трудом овладев собой, король предложил ей руку и повел к собравшемуся двору. Приемная принцессы опустела. Издали доносились звуки приветствий, встретивших принцессу в тронном зале. Вдруг послышался звук отпираемого замка, потайная дверь, скрытая обоями, отворилась, священник скользнул в комнату и осмотрелся вокруг. «Удачно, как раз вовремя», — прошептал он. «И кто бы на ее месте вторично устоял от искушения? Терезия и Филипп должны тотчас же узнать об этом свидании. А там, горжу, милейший доктор, делай свое дело». Как кошка, прокрался он к буфету и открыл его. Вынув из-под сутаны бумажку, он осторожно всыпал что-то в золотую чашку и скрылся тем же путем, каким вошел. В честь благополучного возвращения герцогини Орлеанской был назначен парадный обед при дворе, затем предполагали смотреть комедию Мольера, а после небольшого промежутка, назначенного для перемены туалетов, должен был начаться бал, на который была приглашена вся столичная знать. За обедом королева Терезия была по обыкновению холодно-любезна, а герцог Филипп мрачен и рассеян, что вовсе не соответствовало почестям и вниманию, оказываемому всеми его супруги. К счастью, принцесса и король ничего не замечали. Анна была чрезвычайно оживлена, рассказывала тысячи дуврских анекдотов. Послеобеденная прогулка прошла незаметно, и все отправились на представление. Крисфилу портрет Анны Орлеанской играла Арманда Мольер, ее тайного любовника барон. Роль принца Ификрата и Тимокла взяли Дитрих и Лагранж. Самому же Мольеру досталась роль шута. Эта полусерьезная, полукомическая пьеса, обставленная великолепными костюмами и декорациями, хорами, музыкой люли, была, конечно, лучшим украшением торжественного дня. Намеки на известные отношения высших лиц были сделаны хотя и тонко, но все же достаточно ясно, что, конечно, не улучшило расположение духа Филиппа, но глубоко растрогало Анну и Людовика. Они, впрочем, не подавали вида, что понимают значение пьесы. Когда занавес упал, принцесса потребовала к себе Мольера и Арманду. «Господин Мольер, — сказала она, — вы столько разнообразного, неисчерпаемого удовольствия доставляете другим, что мне остается желать вам лишь долгой, славной и счастливой жизни. Вас же, милая принцесса Крисфильда, я прошу принять на память от вашей сестры Анны Орлеанской вот этот браслет с гербом Стюартов. Да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает. Мы сейчас видели, сколько горя принесли вам два знатных жениха. Действительно, самое опасное положение – жить между двумя любовниками и отказать обоим. Вы поступили право умно, отдав предпочтение славе преднаружным блеском. Я поступлю так же. Вспоминайте же иногда обо мне». С этими словами она, смеясь, надела на руку актрисы тот самый браслет,